Какая-то неоправданная для меня скорбь прорезала его чело, бороденка его дрогнула. — Что с вами? — Сезан, — сказал он так, как говорят про больной зуб. — Что, Сезан? — Потом, потом. Отмахнулся он так, будто сейчас пройдет. С тоской взглянул на мольберт. — Не получится уже. — Что вы, что вы? — попытался я очень мило. — Вы нашли единственную, по-моему, точку. — Вы ее тоже нашли. Ну, это не такая уж моя заслуга. — Вот. — Видите, вы совсем не так мало понимаете, как говорите. Он быстровато взглянул на меня взором и мутным, и лукавым, и, пересилив себя, с прищуром метра заставил нанести невнятный мазочек. Табуретка под ним сразу покачнулась, но он устоял. Польщенный, я таки начал со льстивости ученика. Почему именно в таком вы решили формате? Меня, знаете, всегда занимало окно. Это такое окно. Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. Зеркало — это ведь тоже окно. Окно сквозь стену в мир. Так ей потом висеть на стене. — Понимаю, — сказал я, не до конца поняв. — Холст, формат, перспектива, взгляд, рамка видоискателя, выбор точки. Но вот точка на холсте, с которой вы начали его заполнять, где она и почему? — Заполнять, — брезгливо поежился пейзажист. — Скажите, что рисовать? — Ладно, — сказал я, тоже злясь, — писать. Вы можете мне указать точно, в какой точке вы начали писать этот холст? Это сложный вопрос. Все зависит от натуры. Птицу, например, надо писать с клюва. Какую птицу? Ну, вообще. А вот здесь, — я ткнул в его холст, — уже не вышло, — уклонился он. Почему же не вышло? Опять надо было щадить его самолюбие. Очень даже. Потому и не вышло, что... — Не оттуда начал, — зло сказал он, снимая холст. — Отсюда? — я ткнул пальцем в сторону реки. — Угадали. Сквозь его седоватый бурелом проступила краска. — Угадали. Я вовсе не художник, я на это не претендую. Я не за этим сюда хожу. — Зачем же? — Вам это не понять. — Вы слишком строги, — обиделся я, — и к себе, и ко мне. По-вашему, вообще ничего нарисовать невозможно. Ни пейзаж, ни портрет, а натюрморт. Вот его можно. Ни с того ни с сего возликовал он, будто тут же собрался, оставив пейзаж, взяться за натюрморт. Вы сами не понимаете, как вы правы. Портрет тоже можно, но единицы, гении, Леонарды. Животное кто-нибудь написал? Выпалил он в меня. Птицу с клёва, процитировал я. Ну, птица — существо удаленное. Непонятно, — сказал он. — Возьмем зверя. — Никто. Разве что Дюрер носорога. Только нарисовал его по клеточкам. На этот раз не писал, а рисовал. Это был первый носорог в Германии, может быть, в Европе. Дюрер был поражен. Не как гений, а как нормальный человек. Вот пораженность у него и вышла. А какой был рисовальщик? Какие были тогда рисовальщики? Любой экспедиционный художник. Иногда мне кажется, что только они и художники, которые ничего не хотели. Он забормотался и забыл про меня. Дюрер, — сказал я, — нарисовал зверя? О, да. Он хотел лишь зафиксировать. Он отнесся к линии, как к букве, а вышел гениальный апокалипсический зверь. — Не противоречите ли вы? — вкрадывался я. — Только что зверя было невозможно нарисовать? — Немало! — ликовал он, радостно складывая свой скарб. — Нарисовать можно, написать нельзя. — Невозможно. Поэтому, кстати, живопись и стала искусством. — Но ведь рисуют же! А вы не писатель, случайно? — Случайно, — был я вынужден. — Так вот, я вам скажу. — Пишут же! — Не хотите ли вы сказать, не можем ли мы заключить, что то, чему можно научиться, не есть искусство? — Вот, видите. — А если учиться, учиться и учиться, — обрадовался я, — недостаточно. — А если работать, работать и работать, того меньше. — А если Просто вдруг ни с того ни с сего, как бы понять, вдохновиться, ну? — О, да! — возликовал он. — Может быть, — вздохнул он, — на один раз. — Так как же быть? — Бог знает. — И все? А вам мало? — Мне много. Мы рассмеялись и вместе спустились во враг. — Вот вы говорите «гений», — сказал он, — хотя я этого не говорил. Я уже перешел дощечку, а он еще нет. Во враге была уже ночь, и затеплились гнилушки. Из глубины его оволосения тускло и смело сверкал вдохновенный взгляд. «Гении! Все Мадонну с младенцем писали. Мадонна получалась, младенец никогда. Замечали? О, это такая тайна! Вы сразу не поймете. Гений нам кажется особенно воплотившимся человеком. Мол, обычный человек не сумел, а он на 100%. Дудки! С чего это он так вскипятился? Гений есть максимально неудавшееся воплощение. С его, естественно, точки зрения, а не с нашей. Ни по вертикали, ни по горизонтали. То, что у гения за спиной, а ведь гений божество так и помещается за спиной, есть безмерная диспропорция по отношению к так называемому выходу. Знаете, в столовых в меню пишут «выход», «мясо в котлете». То, чем мы восхищены, есть для гения полная неудовлетворенность и несчастье. Он-то знает, сколько. Вот настолько он воплощен, насколько получился у него младенец. Если гения, не дай бог, признают при жизни, его убивают, лишив именно этого неудовлетворения. Впрочем, чаще их просто распинают. Так гораздо рациональнее, все достается людям, включая и лестность нашего ими восхищения. Он, наконец, перешел по дощечке. «Уж не с гением ли я опять имею дело?» — криво подумал я. Больно выстраданно прозвучали его слова. Но он был и впрямь гений. Перейдя дощечку, как пропасть, он снова остановился и стал рыться в своей рыбацкой сумке из-под противогаза, как она у него уцелела. Сама собой извлеклась оттуда бутылка портвейна «Кавказ» 0,8 и стакан 1. Стакан он протянул мне. — Не откажите. — Я не пью. — И давно? — С некоторых пор. — Ну, это не страшно. — Я портвейна не пью, — настаивал был я. — А вы не пейте. Я ж не вынуждаю. Ласково сказал он. Стакан сам оказался в моей руке, и меня обдало жаром его непонятной власти. — Вы... — Гений, — прошептал я. — Гений и злодейство — две вещи. Гениев сейчас нет. Они не работают. Нельзя написать лишь шедевр, с которым остаются. Нельзя одну Джоконду. Нельзя написать сразу «Избранное», не правда ли? — О, да, вы правы. — Перепроизводство — условия гения. Кому нужен 30-й том Диккенса или 90-й Толстого? Что они, в 12-м не выразились, что ли? Нам бы не хватило. Кажется, вы перегибаете. Перегибаю. Так я ж не в ЖЭКе. Я не правильно, а я правду хочу сказать. Вам достаточно Дон Кихота из всего Сервантеса, Гамлета из всего Шекспира. Вот, вы профессионал, сколько прочли книг? А сколько картин вы не видели? В Лувре, в Прадо, в наших запасниках. В наш век есть книги, передвижные выставки. Нам как бы проще. Хотя картины не картинки, чтобы их смотреть. Их увидеть надо. Вот и книгу надо прочесть. А я и спрашиваю, сколько книг вы прочли? Да я Дон Кихот не прочитал. А Гамлета? Его прочитал. Недавно. Сколько вам было? 40. Спасибо. А Библию? Что меня допрашиваете? Да вы не сердитесь. Я Ван Дейка от Ван Эйка отделил еще позже. Узнал, что был такой Ван Эйк, представляете? Старший или младший? Тут ж я обнаглел. А вы будто знаете, насупился он. Вы тоже только одного знаете, а про второго слышали. Я ж вас не спрашиваю, что Ван Эйк написал. чтобы вы в благовещениях не запутались. Я думал, что вы человек, что с вами говорить можно. Он не на шутку обиделся, а разочаровался. Ладно, — согласился я. Ладно. В 27 лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея. А Ветхий Завет так не прочел, кроме псалмов и Екклезиаста. Но с тех пор при себе держу. Раскрываете и закрываете. Раскрываю и закрываю. Он мне положительно нравился. Вы крещеный? Я задумался с ответом. Тогда по половине. Ну, разве что, замямлил я по половинке. Так вы ж не пьете. Вы не пейте, я не обижусь. Моцарт гений? Спросил он, приняв. Вот уж гений. Все-все гений. Все-все гений. И вы все слушали? Ну, не все, но много, сколько удавалось. А вы знаете, сколько вещей вообще исполняется? Я не знал. Уж больно таинственно он спросил. 10%! Он не в силах был сдержать ликование. Да ну! Я был изумлен. Вот! Перепроизводство — это еще одно свидетельство невоплощенности гения уже по горизонтали. Чего ему гнать догнать, если он уже воплотился? А кушать? Тут ж я его подловил. А не продается вдохновение? Да, тут он вздохнул. Вы знаете, во что обходился Моцарт у новый камзал? Этого не знаю. В симфонию. Стояла полная ночь. Во всяком случае, здесь, во враге, мы дышали друг другу в лицо. Мы осветили их, прикуривая. На лбу его вздулся драгоценно комарик. Вы позвольте, я стукнул его по лбу. Спасибо. И мы полезли к выходу. Там еще светлело разбавленными чернилами небо. Вы бы видели этот камзол, — пыхтел он снизу. — Это же райская птица. Взгляни на лилию, как она одета. Не хуже был вынужден одеваться и Моцарт. — А как же, при дворе, — с пониманием отозвался я. Мы вышли к строительной площадке. Там было лысо и неожиданно светло. Внизу осталась совсем уж ночь. Особенно светлела колокольня в лесах, и озвонница даже будто светилась отдельным сквозящим светом. Изумительно! — хотел уж воскликнуть я, как бы забыв о новом друге, но все-таки кому-то. — О, да! — сказал мне в затылок. — Наша русская, готическая, недействующая. Хотите внутрь? — Я хотел. Он чувствовал себя здесь уверенно. Он имел к этому всему какое-то отношение. В двери торчал огромный кованый ключ, и дверь была заперта изнутри. Он потряс ее и постучал. С карканьем с колокольни снялись вороны, небо от них еще побелело. — Сейчас откроет, — сказал он, еще раз постучав. С реки, обозначив пустоту сумерек, продудела по бычьи баржа, потянула листвяным дымком, словно от этого прощального мычания. «Да что ж они там, что ли?» Это замечание меня до некоторой степени протрезвило, я слишком себе представил. Он загрохотал в двери за всей силы. Гигантское серое змеевидное существо выткалось из сумерек. Я вздрогнул и чуть не заорал: «Мама! Линда! Линдочка, чертяка!» Ласково потрепал пейзажист этого дьявола. Это была мраморная догиня ослепительного ужаса и красоты. Заждалась! Нежность в голосе была необыкновенная. — Пошли! — сказал он решительно и повернул ключ в скважине. Но тут еще мысль постигла его, и он ключ этот из скважины вынул и протянул мне. — Держите! Я недоуменно держал в руках. Это была вещь размером с нашу догиню. Держите, не бойтесь. Это вам на память. Когда захотите, придете. А как же они? Найдут способ. Пусть не запираются. Да там и нет никого. Окончательно не поняв, я проследовал за ними с ключом в руке. Дорога шла в гору, и я на ключ опирался. Дьяволица бежала впереди, то растворяясь, то выпадая из густеющих сумерек. — Актриса! — гордо повествовал он сверху вниз. — Я ее сегодня на съемки водил. Здесь, рядом, снимают оккупацию. Нет, здесь, собственно, немца не было. Это новгородская досъемка. В роли любимицы оберштамбамбрамсальфюрера. Он засмеялся невидимо, провалившись в какую-то лужицу ночи. — Линда! Кормилица! Видно, она подбежала, и он сейчас, поджидая меня, чесал ее за ухом. — 7:50 съемочный день! — хваля, — сказал он, оказавшись вдруг прямо передо мной. Я в него уперся. — Все равно, барочная! — то ли с грустью, то ли с удовлетворением, — сказал он, глядя над моим плечом. Я обернулся. Отсюда сверху снова предстала колокольня. Луна, красная и огромная, как солнце, выползла из-за невидимой отсюда реки.